Нет, оставаться нельзя. Лучше спуститься на лодке до поселка Косью. Попроситься к какой-нибудь бабуле на квартиру. Дров ей поколоть, сено накосить, романы пописать. Умывшись, я вернулся к рюкзакам, попинал их и понял, что сию минуту мне никуда не уйти. Вымотался до предела. Голеностопы так наломал по камням, что наступать больно. Хромаю на обе ноги. Разве что бросить здесь акваланг, палатку со спальником и продукты. Тогда тихим ходом и дойду, и доплыву. И тут во мне проснулся скряга. Вдруг стало так жалко походное добро. Только наживу, и еще привыкнуть не успею, и уже потерял. Хватит того, что дважды воровали рюкзаки, причем там, где и воров не должно быть, возле УВД и около Монораги. Попробуй-ка, оставь, все упрут. Мысль сразу потянулась к событиям пятилетней давности, и я попытался выстроить их в логическую цепочку. Пропал рюкзак. На горе попал в грозу. Нет, сначала появилась собака, овчарка с ошейником. Пошел ее следом, исчезли вещи. Забрался на Монорагу и угодил в грозу. Спустился вниз, начали стрелять в спину. И пришлось убегать с Урала, голодному и обворованному, с огромным кровоподтеком на бедре. Спустя 5 лет нечто подобное повторяется, но в другом, романтическом свете. Кругом тишь и благодать. Не воруют и не стреляют. Однако является прекрасная незнакомка в туфельках, с роскошными волосами, осыпанными зелеными искрами. Ходит, как балерина, по камушкам, или как русалка, лежит возле моего источника. Я надел сухую тельняшку и, вернувшись к фонтану, сел на край ванны, разулся и опустил ноги в воду. Ледяная, жжет до боли, и горячей вовсе не кажется. Вот здесь, напротив, лежала русалка. Тут ножки в туфельках, там голова, положенная на предплечье левой руки, а правая была в воде, брызгала и улыбалась. И вон еще капли воды не высохли на камне. Они что, чудятся мне, эти мокрые пятна? На четвереньках я подобрался к тому месту, где недавно мне привиделось танцующее на камнях, и потрогал пятнышки. Нет, не лишайник, не специфичность породы, а влага. И это зрит не только око, но и палец чувствует. И вдруг там, где лежали ее волосы, на чуть замшелом крае камня, увидел знакомую зеленую искру. Вот оно, доказательство, что я еще не рехнулся. Заколкой или невидимкой это назвать было нельзя. Просто золотистая, сдвоенная и довольно жесткая проволочка с крохотным камешком или стекляшкой в форме трехлучевой звездочки, очень похожей на изморозь на стекле, только темно-зеленая. Находку я тут же спрятал в резервный спичечный коробок, упакованный от влаги в 3 презерватива. Геологический опыт. И не успокоился, а наоборот, вопросов возникло еще больше. Разумеется, это никакая не девочка-туристка, пришедшая с родителями на Монорагу. И по возрасту ей 20 лет, не меньше. То есть могла прийти самостоятельно, если прыгает и танцует на камнях, не опасаясь переломать ноги. Тогда неясно, на кой ляд ей изображать привидение и сворачивать мне мозги? Как на кой? Да чтоб бежал отсюда быстрее, чем от макаровских пуль. Такой ненавязчивый прием выживать из окрестностей Монораги любого сюда забредшего. Не испугался стрельбы в спину, снова пришел. На тебе, получай шизофрению. Скажи кому-нибудь, что ты начал видеть в горах. Сразу понятно, больной. Нет, ну какой смысл молодой девушке или женщине заниматься настоящим иезуитством? Значит, не одна она тут. И кто-то ее подсылает скакать по горам в расчете, что я сойду с ума, начну гоняться за призрачной баедерой и в результате разобью башку в скалах. А нет, так завлечет на гору и скажет: давай полетаем. Пожалуй, не так. Слишком уж сложно. Просто свихнусь и стану сам бродить призраком по Уралу. Например, искать обоз с золотом. Мало ли что приходит в голову душевно больному. Я не успокоился. Однако с аппетитом съел банку тушенки с сухарями, без всякого разогрева. Пряник с водой. Затащил имущество в логово. Расстелил палатку прямо на пол. Сверху спальник. И прежде чем лечь, достал из коробка зеленую искру. Есть. На месте. Не исчезло. Кто же эти люди, решившие в этом году запудрить мне мозги? Те, кто проводил водолазные работы и таким образом охраняет территорию от чужих? Если это крокодилы, то для них слишком мудреная охрана. Судя по Рядакову, там люди конкретные. Словили бы у логова и скинули с обрыва вниз головой. Трагическая смерть. Полез и сорвался. Тогда кто? Может, английский след? Кто-нибудь из команды спасся, рассказал сыну или внуку. Тот снарядил экспедицию. Но на ледяном озере конкуренты. И теперь их устраняют. Маловероятно, поскольку слишком сложно иностранцу организовать подобное на территории СССР. Службы работают. КГБ давно бы тут уже все перевернул. А может, сами комитетчики? Ведь ловили же они Гоя. И до сих пор наверняка ловят, а я путаюсь под ногами. Дед говорил, он тоже где-то возле Монораги бродит, и надо его опасаться. А почему, не объяснил. И еще старика с птицей, как советовал Олежка. Образ Гоя в последнее время как-то затушевался в сознании. На его месте более живо и ярко проступил Атенон, вытащивший когда-то моего деда из проруби. И сейчас я пожалел, что не раскрылся до конца перед Олежкой, не рассказал ему о лекаре и шкуре красного быка, о таинственной соли и нарушении государственных границ. И, естественно, не услышал его мнения. Знает ли он, встречался ли когда-нибудь с человеком, которого у нас в семье называли Гоем? А что, если настоящее имя ему Атенон? Ведь Гой — это вроде как принадлежность к касте. А как его зовут на самом деле, никто не знает. Фамилия Бояринов, под которой он проходил в милицейских и комитетских источниках, скорее всего, мирская, для изгоев. Появившись у нас в доме, он почти сразу закрылся с дедом в горнице и проговорил целых 3 часа. Понятно, о чем? Они старые знакомые. Точно, мой лекарь, дважды угостивший солью, и старик с птицей, одно и то же лицо. Так что мне бояться нечего, мы тоже не чужие люди. Ну а девушка, танцующая на скользких курумниках, принадлежит к племени Гоев. Потому и одета слишком легко для заснеженных и обледеневших гор. Потому и не скользит, не падает и не ломает ног в своих туфельках. Она из другого мира. Ей все можно. После такой догадки я вынул патрон из патронника, убрал кольт под спальник, оставив под рукой лишь фонарик. И, отгоняя навязчивые мысли, начал засыпать. И сквозь дрему опять услышал каблучки Баедеры. Логово напоминало резонатор в храме, замурованный в стену горшок. И все звуки снаружи усиливались. К чему еще нужно было привыкнуть? Упадет где-то камешек, шевельнется осыпь, у меня лавина шумит. Видно, ночная гостья была еще далеко. Звук все время нарастал, приближался. И когда уже бил по ушам, созрело решение. Я затаился у лаза, но звук шагов резко оборвался, словно и она замерла с той стороны. Сообразила, что угодит в ловушку. Я осторожно просунул голову в лаз, и показалось, слышу ее быстрое, запаленное дыхание. В тот час же каблучки застучали быстро, мелко, и раздался девичий испуганный визг. Или ночная птица вскрикнула. Потом зашуршали камни на осыпи, Снова застучали кованые шпильки. Происходило что-то непонятное. Наконец, все вроде успокоилось. Я выполз из логова наполовину и внезапно увидел зверя. В сумерках белой ночи он показался слишком ярким, светло-бурым, почти рыжим. Медведь стоял на задних лапах всего в сажении от меня. Вертел огромной мохнатой головой, выслушивал, вынюхивал пространство. Да он же гнался за Баедерой. Стараясь не шуршать, я уполз в логово, нашел кольт, тут же, под спальником, передернул затвор, чтобы заглушить клацанье, и снова высунулся наружу. Зверь уходил вверх, к скалам, в ту сторону, куда унеслось цоканье туфелек. Но не скачками, как обычно бегает медведь. Он ворчал, сопел, будто рассерженный пьяный мужик. И как-то неловко карабкался по крутому склону метрах 20 от меня. Должно быть слишком старый и потому опасный, коль охотится за людьми. Из-под лап зверя вылетали и гремели камни. Потому я, не таясь, выскочил из логова и дважды ударил по-милицейски, навскидку. Медведь с ревом подпрыгнул, сунулся за камень, заелозил, захрипел. Все, готов, уже не уйдет. Держа под прицелом место, куда он завалился, я простоял минут 10. Выкурил 2 сигареты. Вроде тихо, можно подходить, снимать шкуру. И все-таки, оттягивая время, как ни говори, людоед, слазил в логово за ножом и топором, потом еще раз за веревкой. Лучше спустить тушу вниз, к фонтану, и здесь его разделать, чтоб не оставлять следов на открытом склоне. Вороны обязательно слетятся, а мясо в ледник. Зверь по виду не такой и крупный, но одному хватит на все лето. С веревкой и кольтом я поднялся к камню чуть сбоку. Медведя не было. Стрелял я уже не первого зверя в своей жизни и хорошо знал, от смертельного попадания он всегда делает свечку, прыжок вверх. Это значит, угодил по месту. Пуля прошла по сердцу или разорвала аорту. С такой раной медведь отскакивает на десяток шагов, не больше. И только в редких случаях особо живучие экземпляры уходят на расстояние в 50 метров. Этот будто сквозь землю провалился. Склон с осыпями хорошо просматривался. Уйти по нему незаметно было невозможно. Не слепой же я, в конце концов. Да и промазать никак не мог, хотя давно из пистолета не стрелял. Или опять галлюцинация. Я тщательно, на коленках, прополз место, где был медведь в момент стрельбы и куда потом упал, но не нашел ни стрижки шерсти, ни крови. Мистика. Спустился к фонтану, умылся, попил воды и снова полез на гору. Если палил мимо, то пули обязательно бы оставили следы на камнях, да и рикошет бы услышал. Тут же ничего. Мох и щебенка потревожены звериными лапами. Даже есть 2 глубоких толчковых следа. Свечку сделал и рухнул за округлый, побитый серым лишайником камень. Значит, обе пули унес с собой. Или Олежка подарил пистолет с кривым стволом. Из кольта я стрелял всего 1 раз, просто в цель, берег патроны. Бой у него оказался великолепный. Но сейчас, в азарте и от разочарования, повесил на камень чехол от спальника, отошел на 20 шагов и выстрелил навскидку. Пуля ударила чуть левее центра цели, выбила каменную крошку, посекла брезент и сама, превратившись в лепешку, оказалась на земле. Нет, не мог я промазать по зверю. До утра я так и не уснул, окончательно взбудораженный и растерянный. И как ни прикидывал, выходило, что меня все же еще хотят свести с ума. Правда, очень уж опасные, рискованные игры устраиваются. Поймать танцующую на камнях можно было в одном месте, возле плиты, откуда виден восход над горой солнца. Конечно, если придет танцевать. Потому мне нужно идти намного раньше, чтобы устроить засаду, поймать и спросить, что нужно. В 16:00 я выбрался наружу, умылся возле фонтана и двинул к Монораге. За ночь камни на открытых участках заиндивели, и не выпал даже на зеленой траве, было не жарко. На тихом месте у берега Монораги оказался прозрачный и тонкий, как стекло, ледок, так что пришлось разбивать его, чтоб не порезать лодку. На той стороне я поднялся повыше, залег с биноклем на глыбе и тщательно осмотрел прилегающую территорию вплоть до подошвы горы. Конечно, спрятаться тут было где. Под любой камень ложись, мимо пройдешь, не заметишь. А Байдера могла спокойно лежать на ледяной земле в туфельках и шелковых одеяниях. Это нормальный изгой через 20 минут превратился бы в свежемороженный труп. Я не отрывался от бинокля полчаса. Никто не ворохнулся. Все камни и глыбы оставались на месте, а плита, с которой я наблюдал восход, так и осталась пустой. По воздуху она летать не может, впрочем, как и перемещаться невидимой. В спичечном коробке лежала вполне реальная зеленая искра, а с привидений украшения не сваливаются. Наблюдать за мной могли точно так же, поэтому пространство до плиты преодолевал чуть ли не короткими перебежками, прячась в развалах. Место для засады выбрал рядом, за трехгранным осколком скалы, напоминающим штык. И минут 10 сидел неподвижно, пока не возникло ощущение, что спина покрывается инеем. Еще 15 минут танцевал в присядку, пока солнце не взметнулось над Монорагой и не пробило лучами останцы на вершине. Я все-таки ждал, что вот сейчас начнется космическая плавка. Однако малиновый шар только сам раскалился до бела и взмыл над скалами. И это всего в 3 метрах от плиты, с которой видна совершенно иная картина. Танцующая на камнях так и не явилась, будто и ее можно было увидеть лишь из строго определенной точки. После восхода, когда ждать уже стало нечего, поднялся на плиту и еще раз тщательно осмотрел развалы, освещенные низкими косыми лучами, в которых даже самый маленький предмет бросает длинную тень. Мир вокруг горы Солнца был неподвижным и безмолвным, как лунный пейзаж. Я распечатал спичечный коробок. Зеленая искра на желтой заколке существовала.